Как добраться до счастья? Лето в 5 часах полета от зимы, в которой я нахожусь. Можно заработать деньги, купить билет на самолет и оказаться в тепле. Да, придется потратиться и приложить много усилий, похлопотать и потрудиться, но это же чудо. Через несколько часов можно оказаться в лете. Я остаюсь в зиме, дома. Мне нормально зимой. Люблю снег, ранние сумерки, морозец, домашний уют и свою зимнюю родину. Башкирию люблю и царское село зимой. И заснеженный Урал. Но есть люди, которые зиму не любят. И горько жалуются. Холодно, темно, скользко. Почему вокруг зима? Со счастьем часто то же самое. Не всегда, но часто. Можно приложить усилия, потратиться, потрудиться и оказаться в лучшей ситуации. А человек продолжает жаловаться и обвинять зиму. Или сетует на обстоятельства, которые вполне может переменить. Но это затратно. 5 часов полета, и ты в лете, если уж так скучаешь по теплу и солнцу. Год упорного труда, бережливое планирование, поиск работы на юге, и можно хоть навсегда улететь. Страна наша велика, есть теплые моря и солнечные берега. Да и в другие страны люди летают, если уж так хочется. Но этот совет бесполезен, если человек тут же жалуется на дороговизну билетов, на нерешенные вопросы, на отсутствие личного вагона и дорогого купальника. Счастье иногда не так уж далеко. Но до него надо добраться, вот в чем дело. Его надо добиться, приложить усилия. Не всегда это зависит от нас, я понимаю. Но чаще всего счастье вполне возможно. Только нужно приложить усилия. А вот на это и не способны те, кто много жалуется.